Глава 5. Объект для приручения. Восемь часов утра они собрались у входа в Андерхоу. Миновали ущелье, муравейник Мурианов, владение бесов и подошли к интересующему их месту. Харухира с друзьями решили пока называть это место Эней. Все просто новая неисследованная местность. Сокращение от New Area. Судя по всему, про NA по-прежнему в курсе лишь команда Харухира и Такис. Хотелось бы верить. Они убедились, что эгида света действует, призвали зодиака и, проделав прочие приготовления, построились в две колонны, как и вчера. Войдя в дыру и проследовав по кольцевому коридору, они начали проверять вытянутые комнаты. Обследованные вчера первые 10, они осматривали мимоходом. И никаких существенных перемен не увидели. Отличие заметил лишь очкарик Тада. Разница едва заметна, но чем глубже заходим, тем крупнее яйца. И правда, теперь я, кажется, тоже вижу. Харухира коротко оглянулся. Не похоже на игру воображения. По правде говоря, Харухира заметил еще кое-что. С самого утра за ним наблюдают. Мимори, то есть Миморин. Ну, она просто смотрит и все. Бесстрастно, с непроницаемым лицом, словно бы бездумно. Но, впрочем, нет. Явно не бездумно. Она же все-таки человек. Ну и ладно, никаких проблем. Она же просто смотрит и все. О чем тут беспокоиться? Но как тут не беспокоиться? Хм? Такимуна сверкнул белозубой улыбкой. Ясно. Отлично, отлично. Ну, пройдемся до 11-й. Таким образом, они двинулись к 11-й. Продолговатой комнате. И пока зодиак не предупредил их, честно говоря, двигались почти без опаски. Ранта, на тебе печать смерти. Опять твои дурные предзнамения? Попытался ответить, как обычно, Ранта. Такемуна остановился перед самым входом в комнату. Харухира тоже. Они переглянулись. Все насторожились. Харухира, стараясь не шуметь, поставил лампу на землю и жестом показал Такимуне, что разведает в одиночку. Тот кивнул. На всякий случай, приготовив кинжал, Харухира вошел в 11-ю комнату, используя бесшумный шаг. Шагать, крадучись по неровному полу, было тяжело, неуютно. Из-за светящихся яиц двигаться вдоль стены не получится. Харухира, решившись, пригнулся и двинулся внутрь по центру комнаты, самому темному месту. Стены сплошь закрыты яйцами. Справа. Там кто-то есть. Существо телосложением и фигурой напоминает гоблина. Оно стоит у самой стены и глядит в сторону Харухира. Боится? Оно что-то делало здесь. И услышало приближение людей. Не способное убежать. Спряталось, затаив дыхание и надеясь, что пришельцы не войдут внутрь. И теперь, когда Харухира все-таки вошел, сжалась и дрожит от страха. Видимо, все так и есть. «Эй!» Харухира окликнул существо, и оно, вздрогнув, затрясло головой. А этот парень трусоват. Впрочем, это вовсе не значит, что он не опасен. Например, он вполне может обладать какой-нибудь разновидностью магии. Нужно удерживать преимущество. Необходимо. «Идите сюда, тут кто-то есть!» Позвал Харухира, и тут же в комнату вбежали Такис, а следом Куза, Кранта и остальные. Существо по-прежнему стояло, съежившись молча. Харухира закричал, указывая на него. «Мон, справа! Не убивайте его!» «Харухира?» Такимуна выкрикнул его имя. Харухира обернулся. Такимуна собирается что-то бросить. «Это что, щит?» «Мешаешь, пригнись!» «О?» Харухира, подчиняясь, пригнулся. Щит Такимуна, крутясь, пролетел у него над головой. Необычный снаряд, похоже, попал точно в цель. Раздался удар и болезненный вскрик. Видимо, голос этого гоблиноподобного существа. Через Харухира перепрыгнуло несколько человек. Поднявшись, он увидел, что Такис окружили незнакомца. Гоблиноподобное существо не стало сопротивляться. Не вставая, оно подняло обе руки, словно сдаваясь. Иной наклонился и поднес к лицу существа лампу. Это не гоблин. Лицо похоже, но в целом напоминает летучую мышь. Похож на Рикома, а? У Кикавы явно сложилось такое же впечатление, как у Харухира. Рикома, Камори, он, наверное, имеет в виду летучую мышь. Ма? Протянул Такемоне, словно восхищение. Ну тогда давайте звать его Рикома. Назвать это существо? Рикома? Ладно, сойдет. Команда Харухира держалась позади Такис. Лишь Ранта пытался вклиниться между Иной и Метадой. Рикома, а? И правда похож на нетопыря, хлипковат, а? Как знать? Ты понял? Такемуна присел на корточки перед Рикома. Эй, Рикома, ты понимаешь? Тебя зовут Рикома, меня зовут Такемуна. Окей? Рикома лишь таращил круглые глаза и трясся всем телом. Не похоже, что он что-то понял. Такемуна вздохнул. Не понимаешь, значит. Понятно. Но что до нас, то мы не очень-то хотим убивать тебя ни за что. И враждовать с такими, как ты, тоже. Что делать? Аварагура! Рикома произнес что-то невнятное. Наклонил голову Такемуны. Гурабурат? Не понимаю ни слова. Ну что? Успокойся, говори медленнее, вдруг я разберу что-нибудь. Аруга Бураде? Фура Бурада Гурат? Сабара де Фура Гура Пура? Говорю же помедленнее. Фуа? Рикома вдруг попытался вскочить, но не смог. И уже никогда не сможет. Тада, кистень жреца в очках одним ударом размажил ему голову. Бесполезно. Тада крутанул кистень, положил его на плечо и вытер указательным пальцем левой руки брызги крови с очков. Ничего не поделаешь, придется таких мочить. Мочить и все. Ну, похоже на то. Так ему навстал. Он не оставил нам выбора. Варварство. Анасан подскочил на месте. Варварские отродья. Ноу. Ну же, уже можно смеяться. Не отродья, а отрадья. Ясно? Кикава вымученно расхохотался. Ай да, Анасан, шутка века, правда? Вы лучше всех. Инуй поправил повязочку. Забавно. Разве? Лишь Мимарин не стала подыгрывать, только озадаченно наклонила голову. И идеально. Ранта кивнул. Все верно. Он рыпнулся, его и пришибли. На раз. Просто и понятно. Все как я люблю. Харухира, выжидая, посмотрел на реакцию остальных. Кузак, похоже, шокирован. Шихору, Юма и Мэри, кажется, в нерешительности. Харухира тихо вздохнул. Это было правильно. Это Рикома. Глупое все-таки название, мимоходом подумал Харухира. Но предлагать сейчас другое будет еще глупее. Мне тоже показалось, что он собирается напасть. Мы ничего про него не знаем. Так что это был наилучший выход. Мы должны защищать себя. Пусть и ценой жизни этого незнакомца. Эй! Тата цокнул языком. Чему ты говоришь очевидные вещи? Так, нарвался на ссору? Может быть. Но нет, я же вроде ничего такого не сказал. Харухира сделал в уме заметку, что Тада из тех, любит разжигать конфликты. Такое впечатление он производит во всяком случае. Вопрос, как теперь реагировать? Если Харухира поведет себя недостойно, то может вызвать пренебрежение ко всей своей команде. Но и начинать перебранку тоже не хочется. Харухира твердо встретил взгляд Тады. Я не отступлюсь. Нужно ясно и четко продемонстрировать это. Ну и что дальше? Менталитет. Такемуна встал между Харухирой и Тадой, положив обоим руки на плечи. Мы отличаемся, мы и команда Харухира. Так ведь? И что с того? Да, мы разные, и это же весело, правда? Лично мне все равно, проговорил Харухира. Хотя мысли его были далеки от спокойствия. Тада ведь явно пытался принизить его, выставив дураком. Явно. Веселитесь, если вам так уж весело, но я думаю, будет лучше не вынуждать других терпеть чужие странности. Можешь не изображать безразличия. Тада облизнул губы. Без толку. Ну, я-то терпеливый, так что ничего страшного. Правда? Вот неожиданность. Правда? Ты, может, толком не видишь своими вечно сонными глазами? Харухира глубоко вздохнул. Опасно, опасно. Он чуть не вывел меня из себя. Мои глаза такие от природы. И прекрасно все видят, Тада-сан. Неужели? Верно. Ну так что, будем веселиться? Я что, не веселый какой-то? Да и я тоже нет. Какое удивительное совпадение. Стоп. Кикава схватил Харухира и Таду за левые руки и принудил их к рукопожатию. Давайте все помиримся, давайте жить дружно. Улыбаемся, смайл. Веселее, Харучи, тадачи. Тада вырвал руку, но промолчал. Харухира слегка поклонился. Прошу прощения, я был слишком резок. Да нет. Тада, похоже, разочарован, как Харухира и рассчитывал. Проехали, в общем. Сойдёт как компромисс, наверное. Харухира не считал себя особо гордым. Поклониться и извиниться ему вовсе не сложно. Но сейчас другое дело. Он представляет всю команду. Тем не менее, вызывающее поведение может навредить ещё больше. Улаживать ссору необходимо с достоинством. Тяжело, сложно, но он же всё-таки лидер. Это его обязанность. Харухира непринуждённо прикрыл рот рукой и слегка вздохнул. Да, тяжело, но он также ощущал лёгкую гордость за свой успех. И отвращение к самому себе за радость по такому ничтожному поводу. Харухира. Да? О? Что? Что только что произошло? Кто-то позвал меня по имени? Что это? Что всё это такое? Почему? Отчего? Меня вдруг резко развернуло. Что происходит? Что? А? Грудь? Это грудь? В грудь? Лицом? Лицом уткнулся в чью-то грудь? Не сказать, что слишком мягкое, но, наверное, из-за того, что в одежде. В этом проблема. А какая проблема? Простите, ничего не понимаю. Не понимаю ничего. Меня обняли. Великанша Сан, Мимарин. Она не разжимает объятий. Сжимает крепче и крепче. Мимарин выше ростом, так что Харухира само собой уткнулся лицом ей в грудь. Она обвила его обеими руками и прижимает к себе. Всё сильнее и сильнее. Теснее сжимая объятия так, что трудно дышать. И трётся лицом о его голову. Харухира почувствовал её запах. Слабый, сладковатый, ни на что не похожий. А, что это? Вот значит как. То, как я себе это представлял, как воображал. Вот как оно на самом деле. Я представлял это как-то более мягким, нежным, уютным, приятным, великолепным. Но, похоже, всё не так. В реальности всё иначе, совсем по-другому. Это тяжело и пока что совсем не нежно. Харухира ощутил, как его мечта разбивается вдребезги. Он почувствовал себя обманутым. Вот значит, что это такое. Я задумал, это будет приятнее. Да что же это такое? Не может быть. Ну-ну, прошептала Мимарин. Она это мне говорит? Что происходит? Нет, серьёзно, что это? Да что же это? Ты молодец. А? Ну-ну. Не отдавая себе отчёта, просто, бессознательно, даже не заметив. Харухира и сам не заметил, как на его глаза навернулись слёзы. Нет. Почему я вдруг плачу? В смысле, что происходит? Почему вдруг что? Не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Когда так внезапно ставишь человека в такое положение, говоришь такие слова. Естественно, он несколько разозлится. Что ты делаешь такое? Что ты задумала? Жуть, серьёзно, жуть. Извини, но ты такая здоровенная, огромная. Хотя я, конечно, и не решусь это сказать. А, ну, Мимарин-сан. Не так, не нужно, сан. Мимарин. Мимарин. Что? Вы меня не отпустите? Угу. Мимарин с неожиданной уступчивостью рожала объятия. Фух. Если бы она отказалась, быть беде. Мимарин. Ошеломлённо протянул Такемуна. Харухира, пожалуй, впервые видит его таким. Мимарин, значит... Ясно. Вот оно что. И Харухира. Мимори, я тебя совсем не понимаю. Дурные у тебя увлечения, Мимори. Фыркнул Тада. Хм. Иной скорчил кислую мину. Карма, видать. Что ещё за карма? Харухира попятился. Мимарин смотрела на него сверху вниз. Её лицо, как обычно, ничего не выражало. Однако во взгляде, казалось, чувствовался жар. Фу. Анна-сан помотала головой. Анна-сан тоже совсем не понимая. Хау, Мимарин. У нас ведь обожают всякую странную дрянь, верно? Странная дрянь. Ранта прыснул и расхохотался во все горло. Точно-точно, папу Пира. Странная дрянь, это прямо про тебя. Ну да, вот оно в чем дело. Тогда понятно. Ну, поздравляю, что ли, странная ты дрянь. Ранта, ты даже не странная дрянь. Ты еще хуже. Заткнись, завали пасть, зодиак. А не то пожалеешь. Робко начал Ашихору. Харухира-кун, поздравляю. Харухира замолчал. Голова словно опустела. Он не мог выдавить ни слова. Хо? Юма округлила глаза. Юма ничегошеньки не понимает, но тоже поздравляет. Мои поздравления, произнесла Мэри отчего-то монотонным голосом. Поздравляю, спокойно сказал Кузак. Подождите, постой. О чем вы? Что вы такое говорите? Я ведь, это ведь Меморин-сан. Мемори. Спокойно поправила Меморин. Меморин просто ничего такого, так ведь? Как бы, утешить? Подбодрить? По-человечески, да? Что-то такое, так? Ведь так? Любовь. Ранта корчился от хохота. Любовь. Да здравствует любовь. Любовь. Лав. Лав. Лав. Сдохни, придурок. Сорвался Харухира. Хотя это не то, что стоит говорить даже в шутку. Он не раскаивался. Харухира повернулся к Меморин. Встретиться с ней взглядом он не решился. Его это пугало. Я прав, да? Все так, утешение, да? Сочувствие, что-то такое, да? Хочу. Спокойно и безапелляционно произнесла Меморин. Хочу? В каком смысле хочу? О чем она? Быть не может, что она такое говорит. Ага. Ты миленький, хочу себе приручить. Приручить? А в смысле как животных? Содержать, кормить? Да, хочу приручить. Приручить, но я ведь человек. Увы. Так что не выйдет. Я не сдамся. Твердо объявила Мемори и шмыгнула носом. Ее глаза словно бы увлажнились. Кажется. Приручу. Непременно. Вот как. Харухира не знал, что сказать. Что это значит?